1989. Зои так долго ощущала себя совершенно здоровой. Про вирус она знала. Ей представлялось, что она слышит его в себе, как тихое гудение перегретых проводов, сбои маленьких переключателей, лежащих где-то между ее кожей и костями. Однако никакой болезни в себе она не чувствовала, и это продолжалось почти 3 года. Зои позволила себе думать, что болезнь-то она получила, но та ничем ей не вредит. Вот как радиоприемник может принимать речи человека, требующего развить карательную систему, увеличить компенсации для людей богатых и ужесточить наказание для всех прочих. Радио может передавать самые злобные слова, не неся от этого никакого ущерба. И с ходом времени Зои пришла к мысли, что ее тело — это радиоприемник, который перегревается, фонит, но не ломается. Конечно, она простужалась и болела гриппом чаще обычного. Однако эти недомогания шли их привычным ходом, и когда они заканчивались, Зои чувствовала себя победительницей, обладательницей неодолимого здоровья. А когда начались, наконец, головные боли, и первые приступы жара, когда она стала просыпаться в 3 часа ночи на пропитанных потом простынях, Зоя и не сразу поверила, что это болезнь, и испытала те же чувства, какие обуяли ее, когда она услышала, что заражена. Вернее, не совсем те же, но такие же сильные. Узнав за 3 года до этого о том, что она подхватила вирус, Зоя ощутила себя оккупированной, колонизированной. А теперь ощущала преданной не вирусом, но своим телом. Предполагалось же, что оно как-то приспособится, выручит ее, что будет жить в болезни, как рыба живет в воде. Верила ли она, что сможет стать исключением, беспрецедентным случаем? Верила. Она старалась оставаться на ногах как можно больше. Ходила на работу, в контору общества юридической помощи, прибиралась в квартире, разговаривала по телефону. Ей казалось, что если она будет вести себя как всегда, здоровье может вернуться к ней. Она не молилась, но обращалась с пылкими просьбами к тому, что устанавливает закономерности существования и правит случаем, чем бы оно ни было. «Пожалуйста, не пускай в мои легкие пневмонию. Спасибо, что оставил сына здоровым». Иногда Зои хвалила себя за то, что думает о сыне больше, чем о себе. Иногда осуждала за то, что представлялось ей всего лишь самообманом. Благодарность, которую она испытывала, родив Джамаля, ее тревога за будущее сына служили всего лишь прикрытием того голого факта, что на самом-то деле она ничего так не хочет, как продолжать жить. Согласится ли она, чтобы сын умер вместо нее? Нет. Совершенно искренне нет. Отдаст ли какую-то часть его благополучия и здоровья в обмен на свое выживание? Да. Она была готова пожертвовать сыном до определенного предела. Одно время Зои ловила себя на том, что пытается улавливать знамения. Номера телефонов, состоящие только из четных или только нечетных чисел. Первое слово, попавшееся ей на глаза в газете. Как-то раз, увидев на 2-й авеню шедшую навстречу слепую, Зои сказала себе: «Если она пройдет слева от меня, мне станет лучше. Если справа — хуже». А когда женщина свернула в магазин, Зои сначала почувствовала себя получившей благословение, а потом — проклятие. Впрочем, если знамения, тайные знаки и существовали, Зои быстро обнаружила, что читать их она не умеет. Она ждала возможности рассказать все Джамалю. Когда Зои узнала о своей болезни, ему было всего 4 года, и она сказала себе: «Можно пока подождать, еще успеется». Однако гадала при этом, за что он не взлюбит ее сильнее: за попытку оградить его от горя или за правду. Зои понимала, сын осудит ее за то, что она умирает. Да и разве смерть не единственный непростительный поступок на свете? Но совершенно невыносимой казалась ей мысль о возможности умереть до того, как Джамаль вырастет настолько, что увидит в ней человека, который и сам был когда-то ребенком. Если она умрет, когда сын будет еще маленьким, то сохранится в его памяти только как мать. Он запомнит ее доброту, ее недостатки. Создаст из нее миф, который останется с ним навсегда. И после смерти своей она будет жить как преувеличение, абстракция. Зои и ненавидела мысль об этом, и была в каких-то глухих закоулках сознания зачарована ею. Она, Зои, обратится в миф. Эта мысль внушала ей тусклую, жутковатую надежду, ощущение спасительного приюта. Когда у Кассандры появились первые язвы, Джамалю было 7 лет. Зои решила, что дальше ждать нельзя. Она соорудила ему сэндвич, села напротив него за стол. День был холодный, белый, все не позволявший и не позволявший снегу начать падать на землю. За окном виднелось между домами небо, набухшее, взбаламученное, непроглядное. «Джамаль, Лапа, ты знаешь, что такое спит?» — спросила Зои. Джамаль уплетал сэндвич, держа его обеими руками, как ребенок, которому еще нет 7. Его следовало подстричь. Смахивавшие на штопоры завитки взлохмаченных черных волос спадали ему на лоб и на загривок. И Зои поймала себя на том, что вглядывается в ресницы сына. И гадает, обрадуется ли он, получив на Рождество велосипед, и так ли уж безопасен этот подарок. Джамаль кивнул. «Спит», — сказала Зои. «Это такая болезнь, верно?» Он снова кивнул. «Ее вызывает вирус. Он похож на крохотную букашку, слишком маленькую, чтобы ее разглядеть. Вирус забирается людям в кровь, и они заболевают». «Угу. Ну вот, он забрался и в мою кровь, так что я могу заболеть. И, наверное, заболею». «Когда?» «Не знаю. Это может случиться в любое время. Я решила, что должна тебя предупредить». «А как ты его получила?» — спросил он. «Вот тут я не уверена». Зои примолкла. «Не останавливайся», — сказала она себе. «Просто поставь его в известность. Если ты соврешь, он будет помнить об этом всю жизнь». «Скорее всего, от мужчины», — сказала она. «От какого, я не знаю, честно. Или от иглы». «А не от моего отца?» — спросил он. «Нет». Вообще-то в этом Зои уверена не была. Но и у того, что она могла рассказать Джамалю, также имелись свои пределы. «Ты умрешь?» — спросил он. «Не знаю. Надеюсь, что нет. Но могу и умереть». «А если ты умрешь, мне придется жить с отцом?» «Нет», — ответила она. «Хорошо». Зои погладила его по голове. Он откусил кусок сэндвича, пожевал, проглотил. В потолке глухо шумела труба. «Если ты умрешь, я лучше с Кассандрой буду жить». «Ты любишь Кассандру, верно?» «У меня ведь нет вируса, так?» «Нет. Я проверила несколько лет назад. Ты этого, наверное, не помнишь. Доктор взял у тебя кровь, ты потом ревел полчаса, но с тобой все в порядке». «А можно я к Эрнесту пойду?» «А ты ни о чем больше спросить меня не хочешь?» «Нет». «Уверен?» «Да». «И тебе действительно хочется пойти к Эрнесту?» «Угу». Он встал из-за стола, направился к двери. «Джамаль», — произнесла она. «Что?» «Будь поосторожнее». «Ладно». «И не играйте с Эрнестом в коридорах. Оставайтесь в его квартире». «Ладно». «Пару дней назад я видела, как у его дома околачивается, ну, в общем, не очень хороший мужчина. И думаю, вам с Эрнестом не стоит больше играть в коридорах, ладно?» «Ладно». «И не засиживайся у него надолго, ладно?» «Ладно». «Ну, хорошо. Пока». Джамаль прошел в дверь, закрыл ее за собой. Потом Зоя услышала, как он спускается по лестнице. Вот таким был разговор, который она завела, чтобы сообщить сыну о своей болезни и возможной смерти. Чего она ждала? Криков, обвинений, рыданий в ее объятиях. Может быть, оно было бы и лучше. И все-таки Зои обиделась на сына за его невозмутимость, за вопросы о том, что будет с ним. Она ощущала облегчение, гнев и печаль, почти непереносимую. Не окажется ли такой и сама смерть, неловкой, обыденной? Может быть. Смерть, возможно, удивит ее своим сходством с любым другим событием. Ведь вовсе не обязательно должна она класть конец невыражаемым словами чувствам, заботе о своих интересах, да, собственно, и ощущению неловкости перед людьми. Сидя за кухонным столом, глядя на стеклянную банку с оранжерейными тюльпанами, на недоеденный сыном сэндвич, слушая, как погуживает в ее крови вирус, Зои понимала, что может умереть оплакиваемой только ею самой, окруженной людьми, которые будут держать ее за руку, гладить по лбу, но и в горе своем потаенно желать, чтобы она поскорее ушла и позволила им вернуться к их собственным жизням. И благодарность тоже будет испытывать она, не они. Совсем не этого хотела Зои, ни этой горечи, ни глухого страха. Она хотела преображения, блаженства. Нет, даже не этого. Она хотела по-прежнему покупать в магазинах продукты, слушать музыку, читать в постели газету. И была так погружена в эти насущные пустяки, так привязана к ним, что вдруг поняла — она не умрет. Не умрет. Слишком всецелым было ее присутствие здесь, на кухне, в собственном теле. Она подняла к носу запястье, принюхалась к своей коже, а потом протянула руку к недоеденному сэндвичу, взяла его. На сэндвиче остались отпечатки зубов сына. Она сидела за столом, держа сэндвич в руке. «Ну, голубушка», — сказал ей по телефону Кассандра, — «а чего ты от него ждала?» «Не знаю», — ответила Зои. «Честно, не знаю». «Попытки понять, как он относится к твоей болезни, станут для него частью пожизненной работы. Ожидание, что он поймет это в первые же 5 минут, оно, знаешь ли, свидетельствует о чересчур экстравагантном восприятии реальности». «Ты-то как себя чувствуешь?» «Сносно, с учетом всех обстоятельств. Купила сегодня утром 6 пар непрозрачных черных колготок. Подкрашивать еще и ноги я не собираюсь. Всему есть пределы». «Про тебя я ему еще не сказала». «Наверное, это разумно. Не стоит сразу вкатывать ему полную дозу». «Но если честно, я не понимаю, кто будет заботиться о нем, когда ни ты, ни я не сможем». «Я предпринимаю попытки привлечь к этому делу твою мать». «Не знаю, хочется ли мне, чтобы он жил с ней. Она приложит все силы, чтобы...» «Ну, конечно, она Матрона из пригорода, а он диковатый мальчишка, выращенный 2 наркоманками. Я понимаю. И все же подумай об этом, милочка. Ни у кого из наших друзей материнский инстинкт не развит». «Им могли бы заняться Алиса с Луизой». «Алиса могла бы», — согласилась Кассандра. «Луиза всего лишь согласилась бы на это, потому что так захотелось Алисе. Намерения у нее будут самые лучшие, но в течение 3 недель она обратит жизнь мальчика в ад. Как только он оставит открытой банку с ореховой пастой, у нее немедля рука к плетке потянется». «Может, ты и права. А Сэм?» «Я не хочу, чтобы Джамаль жил с алкоголиком. Точка». «Он не алкоголик?» — сказала Зои. «Ну, по мне, если человек пьет 2 ночи из 3, он готовый претендент на это звание». «А близнецы?» «Близнецы и о себе-то едва-едва позаботиться могут. Если бы Джамаль их усыновил, в этом было бы больше смысла». «Тим, Марк и Роберт тоже больны», — сказала Зои. «У твоей матери есть деньги, есть куча свободного времени. Она не психопатка. Во всяком случае, не больше, чем другие». «Я подумывала о моем брате». «Об этой кукле? Бойфренде Барби? Фу!» «Совершенно не понимаю, почему вы никак не поладите. Для меня это загадка». «Никакой загадки тут нет. Я — сказочное творение собственного моего подсознания. Он — мускулистый малый, который верит всему, что пишут в журналах. На чем же мы можем поладить?» «Он совсем не такой. Ты несправедлива к нему». «Ну, может быть», — сказала Кассандра. «Тут я ничего поделать не могу. Он носитель всех человеческих качеств, от которых меня воротит. Он любит маленькие бары и ресторанчики, следит за модой, да еще и живет в Бостоне, прости господи!» «Он учитель, у него любовь с врачом. Ты не хочешь видеть его как целое, просто постановила, что он тебе не нравится, и все тут». Может быть», — сказала Кассандра. «Такое уж у меня хобби. На дух не принимать красавцев, которые полагают, что солнце и встает из их жопы, и садится в нее же. Прости за нехорошее слово». «Вилл будет добр к Джамалю. Он любит детей». «Он научит Джамаля одеваться, как все, и любить вечеринки с коктейлями. Да еще и в Бостон его уволочет. И целые годы моих трудов пойдут на смарку». «Я все равно позвоню ему», — сказала Зои. «Мне уже пора рассказать обо всем родным. Вот я с него и начну». «Лучший выбор для Джамаля — твоя мать. Я в этом уверена». «Ну, он все-таки мой ребенок, ведь так?» «Он наш ребенок, голубушка. Не корчи из себя старшую по званию». «Кассандра, это решение должна принимать я». «Минуточку. Ты как же, и вправду думаешь, что я провела столько лет, меняя подгузники и гуляя по зоопарку, только для того, чтобы, когда в сортире гейзер забьет, меня отправили в отставку, будто впавшую в слабоумие старушку-няню?» «Ну, давай не будем ссориться, ладно?» «Давай и командовать друг дружкой не будем, ладно? То, что ты произвела его на свет, еще не дает тебе права окончательного вето. Я точно так же, как ты, вкладывала в этого маленького прохиндея всю душу. Он и мой ребенок тоже». «Я понимаю. Просто ничего не просто», — сказала Кассандра. «Ты ведь хорошо меня знаешь. Не путай меня со смиренной мелкотой, которая понимает, где ее место. Я могу быть волшебной крестной, но могу и Медеей». «Я знаю». «Ну и прекрасно. Полагаю, мы с тобой это еще обсудим. Лучше скажи, как ты себя чувствуешь?» «Хорошо. Устала немного». «По магазинам пройтись не желаешь?» «Пожалуй, нет», — сказала Зои. «Все, что мне нужно, у меня имеется». «Милочка, если бы это мешало людям ходить по магазинам, экономика давно уж лежала бы в руинах». «Ну, просто мне хочется провести этот день дома. Почитать что-нибудь». «Как скажешь. А я собираюсь сходить, обзавестись парой побрякушек. Может, в Блумингдейл загляну, на второй этаж. Я так давно не была там, что меня, наверное, уже и забыли». «Ну ладно, повеселись». «Непременно. Ничто так не освежает женскую душу, как поход по магазинам. И еще, Зои». «Угу». «Я ведь только одного и хочу, чтобы Джамалю было лучше». «Знаю, как и я». «Господи, ну кто бы в такое поверил? Я ухитрилась обратиться в глаз разума и респектабельности. Ладно, никто не знает заранее, что с ним может случиться, верно?» Зои позвонила в Бостон, Уиллу. Оставила сообщение на его автоответчике, и спустя несколько часов он перезвонил. «Привет, Зо». «Здравствуй, Вилл. Как ты?» «Ну, хорошо. Вернее, вроде того. Денёк был на редкость дерьмовый». «Извини», — сказала она. «В моем классе учится мальчишка. Такая, знаешь, образцовая бестолочь. Я задержал его после уроков. Не в наказании. Хотел позаниматься с ним отдельно. Надеялся, что смогу научить его хоть чему-то. Мне, между прочим, за это не платят. Просто мальчишка мне нравится. По какой-то извращенной причине. Любой другой наш учитель всего лишь терпел бы его присутствие, пока он не подрастет настолько, что его можно будет выгнать из школы. Мальчишка считает себя тупицей и думает, что если он будет срывать уроки, если развалит весь учебный процесс, глядишь, никто этого и не заметит. В общем, вызываю я его родителей рассказать им, чем они могут помочь ему дома. И они оказываются чистым кошмаром. Мамаша — этакая пигалица с тонкими поджатыми губами, чопорная и пакостная одновременно. Из тех баб, которые давали в школе кому не лень, забеременели лет примерно в 14, а потом ударились в религию. И отец — толстый бугай с подловатой физиономией. Оба в жизни своей ни единой книжки не прочитали и, скорее всего, держат дома по пистолету в каждой комнате. Посреди разговора папаша пронзает меня лукаво покровительственным взглядом и говорит: «Нынче мужчины среди учителей не часто встречаются». Первый раз рот раскрыл. А затем он бросает понимающий взгляд на супругу, и она ему отвечает таким же. И до меня вдруг доходит. Они сообразили, что я гей, и наверняка скажут сыну, чтобы он ко мне и близко не подходил. Я, может быть, единственная надежда мальчишки. Я тебе точно говорю, он никому больше в школе не нужен. А эти мудаки намереваются настроить его против меня. Плевать им, как учится их сын. Им нужно одно, чтобы он вырос таким же дуболомом, как и они. Полная безнадега. Понимаешь, вокруг столько подлости и тупости. Они до того въелись в души людей, да, по-моему, еще и распространяются, что люди, похоже, становятся все подлее и тупее, и все сильнее этим гордятся. «Я понимаю», — сказала Зои. «Это ужасно». «Ну, прости, что я так завелся. Хотя, если звонить мне в будний день, на это всегда можно нарваться. Ты-то как, Зо? Как твои дела?» «У меня спит, Вилл». «Что?» «У меня спит». «О, боже!» «Я проверилась почти 3 года назад, получила положительный результат. Но из наших никому говорить не стала, прости». «Боже мой!» «Конечно, я была не права. Просто пока об этом почти никто не знал, болезнь казалась мне не вполне реальной, что ли. Ну, наверное, так. Если никому ничего не известно, значит, я могу жить, как любой здоровый человек». «Ты обращалась к врачу?» «Разумеется, обращалась». «К хорошему?» «Да, к хорошему». «И что с тобой? Какие у тебя симптомы?» «Потеть начала по ночам, совсем недавно. Голова стала болеть. Я потому и решила, что должна сказать тебе». «Сколько у тебя Т-лимфоцитов? Тебе это известно?» «Да, известно. 400». «Я еду к тебе». «Зачем? Не нужно». «Самолеты летают каждый час». «Ты все равно мне ничем не поможешь, Уилл». «Буду через 2, может, 3 часа». Уилл появился меньше, чем через 3 часа. Зои заваривала чай, Джамаль сидел за кухонным столом, обедал. Войдя в кухню, Уилл замялся, потому что не знал, известно ли все Джамалю. «Привет, Уилл», — сказала Зои. Она поцеловала его так, точно он просто пришел в гости. Она не изменилась. Хотя, конечно, никто так сразу не меняется. Уилл уже похоронил с 50 друзей и хорошо знал, насколько долгое время берут эти изменения. Когда люди только-только заболевают, глаза их остаются по-прежнему блестящими и глубокими, кожа еще плотно прилегает к мышцам и костям. Вся первоначальная работа болезни остается невидимой. Она скрупулезно прошивает человека изнутри мелкими стежками. Но перед ним была сестра, и Уилл, вопреки всему, позволил себе на миг вообразить, что ничего страшного с ней не случилось. Все оказалось каким-то обманом, ошибкой. И квартира Зои осталась той же, красочной и убогой. Большая кухня с широкими половицами и запахом корицы и кофе, щербатые тарелки и разномастные чашки Зои, стоящие одна в другой за стеклом буфета, выцветшие изображения мексиканских святых и ужасные любительские картины, которые она покупала в благотворительных магазинчиках. Ангел с ниспадающими, как у Нэнси Синатра, волосами. Чихуахуа, улыбающийся, подстриженный ёжиком мужчина со свинячьими, глядящими в разные стороны глазками. Всё здесь казалось недостаточно серьёзным для смертельной болезни, лишённым торжественности и значительности. «Привет», — ответил Уилл. «Привет, Джамаль». Джамаль сидел за столом, притворяясь, что ест. «Здравствуйте», — сказал он. В последнее время мальчик избавился от привычки хранить молчание в присутствии людей, которых не очень хорошо знал. Её сменила величавая, несколько натужная официальность. Он говорил им «Здравствуйте», «Спасибо», «Приходите ещё». «Ты не голоден?» — спросила у Уилла Зои. «Нет, да, немного». «У нас сегодня рис с фасолью», — сказала она. «Джамаль подался в вегетарианцы». «Правда?» — спросил у Джамаля Уилл. Джамаль кивнул. «И даже рыбу не ешь?» «Рыбы живые, в них кровь течёт». Зои наполнила тарелку Уилла рисом и фасолью. Он уселся за стол рядом с Джамалем. Тот подцепил вилкой единственную фасолину, аккуратно поместил её между губами, пососал. Он не выглядел ни нервничающим, ни испуганным, и, похоже, совсем не удивился внезапному появлению дяди, который живёт в 300 милях отсюда. «Как у тебя с учёбой?» — поинтересовался Уилл. «Очаровательно», — сообщил Джамаль без всякой похожей иронии. «Второй класс, так?» «Да», — ответил Джамаль. «Живи ты в Бостоне, я мог бы через пару лет стать твоим учителем». «Я знаю». Зои налила себе чаю и тоже уселась за стол. «Я покончила с обедом 20 минут назад», — сказала она. «Джамаль — самый неторопливый из живущих на свете едоков». Джамаль улыбнулся, застенчиво, словно получил комплимент, и проткнул зубцом вилки одно единственное зёрнышко риса. «Ну, кажется, это хорошо для пищеварения», — сказал Уилл. «Интересно, почему в присутствии детей он часто ощущает себя человеком, явившимся с визитом к политикам малоизвестной далёкой страны?» «Кассандра вообще ничего не ест», — сообщил Джамаль. «Ну, разумеется, ест», — возразила Зои. «Все люди едят». «Кассандра только пьёт воду, сок и кофе», — сказал Джамаль. «Перестань», — сказала Зои. «Кассандра ест и помногу. То, что ты говоришь, даже отдалённо на правду не походит». «Один раз съела яблоко. Всего одно зелёное яблоко». «Я не хочу спорить с тобой об этом. Могу поручиться, что за последние 2 суток ты хотя бы разок да увидел, как Кассандра уплетает чизбургер». «И как она, Кассандра?» — поинтересовался Уилл. «Всё хорошо», — ответила Зои. «Кассандра больше не ест чизбургеры», — сказал Джамаль. «Говорит, что они противные». Джамаль и Уилл поели. Зоя отправила сына в его комнату делать уроки. Перенесла тарелки в мойку, Уилл последовал за ней, положил ладонь ей на плечо. «Малыш», — сказал он. Зои пустила на тарелке горячую воду. «Джамаль знает», — сказала она. «Но всё равно спасибо, что не стал говорить об этом при нём». «Мне бы и в голову...» «Не хочется каждые 5 минут тыкать его носом в мою болезнь. Хотя иногда я гадаю, правильно ли это. Может, если Джамаль всё время будет слышать о ней, болезнь станет для него такой же привычной, как всё остальное». Зои выдавила на губку немного жидкого мыла, точно так же, как делала их мать. И мыло она держала, тоже, как мать, в непрозрачной пластиковой бутылке. Одета она была в чёрную рубашку и линялые чёрные джинсы. «Думаю, эта идея правильная», — сказал Билл. «Хотя кто её знает? Разве кому-нибудь известно, как следует вести себя с детьми?» «Спасибо, что приехал», — сказала она. «За что ж спасибо-то?» Наступила пауза. Странно формальная, как будто они только что познакомились, темы для разговора исчерпали, и теперь думают, как бы им половчей распрощаться. Наверное, они могли бы обняться и заплакать, но нет, не заплакали. Взрослые люди, они стояли у кухонной раковины, мыли посуду, а в соседней комнате готовил уроки ребенок. «Знаешь, я чувствую какое-то странное смущение», — сказала она. «Сумасшедший дом, правда? Нашла, что чувствовать в такую минуту». «Ты что-нибудь принимаешь?» «Пока нет. Шарон, это мой врач, хочет, чтобы я начала принимать азидотимидин. Но мне как-то боязно, я о нем жуткие вещи слышала. Сказала ей, что подумаю». «Пожалуй, тебе стоит попринимать его. А может и нет, не знаю. Я о нем тоже всякие ужасы слышал. Шарон хороший врач?» «Да, я же тебе говорила. На этот счет не волнуйся». «Ну да, конечно. С чего бы мне волноваться?» «И, пожалуйста, не язви». «Если ты запретишь мне и волноваться, и язвить, как я смогу реагировать на происходящее в мире?» — спросил он. «Значит, никаких лекарств ты не принимаешь?» «Пока что нет. Витамины глотаю тоннами, есть стараюсь побольше». «По-моему, этого недостаточно». «Наверное, скоро начну колоть какой-нибудь антибиотик», — сказала она. «Скорее всего, Бактрим. Я подумывала об аэрозольном пентамидине, но он бешеных денег стоит». «Да какая разница, сколько он стоит?» «Уилл, моей страховки на все не хватит. Счастье еще, что она вообще у меня есть. Думаешь, почему я столько лет каждый божий день натягивала юбку, ехала в центр города и корпела там над текстовым редактором?» «Насчет денег не беспокойся», — сказал он. «Приходится». «Я смогу тебе помочь». «Спасибо. Но сколько ты зарабатываешь? 25 000 в год?» «У Гарри есть деньги, у папы, у Сьюзен». «Ладно. Насчет денег беспокоиться не буду». «И, кстати, о лекарствах», — сказал он. «Я, ну, в общем, косячок привез. Хочешь покурить?» «Ладно. Ну, то есть хочу. С удовольствием». Уилл, приподняв брови, повел головой в сторону спальни Джамаля. «Он уже видел меня под кайфом», — сказала Зои. «Что тут можно сказать? Я — одна из тех матерей, про которых пишут в газетах». «По-моему, ты хорошая мать». Он достал из бумажника косячок. «Не знаю. Я стараюсь. Это труднее, чем мне казалось. Но нет, не совсем так. Труднее в разных отношениях, которые мне и в голову не приходили. Требует больше, чем я раньше думала, человечности. Я всегда рисовала себе четкие границы, считала, будто точно знаю, что можно говорить ребенку». Вилл раскурил косячок, затянулся, протянул его Зои. Она вытерла руки о кухонное полотенце с изображением джунглей. «Мама особой человечностью не отличалась, тебе не кажется?» — сказал Уилл. «Я не хочу сказать, что она смахивала на людоедку, но человеком, в точном смысле слова, не была. Я имею в виду существом, которое просто живет и тревожится именно здесь, на этой земле. Ты понимаешь, о чем я?» Зои затянулась, выдохнула плотный завиток дыма, и он грузно повис под лампой. «Мама была напугана», — ответила она. «Просто, ну, просто напугана». «Наверное. А ты... ты ей уже сообщила?» «Нет еще. Решила начать с тебя, посмотреть, что получится». «Ну, я с этим справлюсь», — сказал он. «Тебе так не кажется?» «Угу. Я знала, что ты справишься». Он снял с разделочного стола пластмассового человечка, спросил: «Кто это?» «Один из персонажей «Звездного пути». Их Джамаль собирает. Это доктор, забыла, как его зовут. Боунс. Капитан Кирк прозвал его Боунсом. Точно, сказала Зои. Он, в общем-то, не был главным персонажем, так? Персонаж второго плана. Зато всегда оказывался под рукой. Был всегда готовым прийти на помощь. В Джамале они все есть. Вот смотри, Клинган. Вид у него страхолюдный. Джамаль любит пришельцев. А хорошие они или плохие, ему все равно. Уилл? Да. Кассандра тоже больна. О, Господи. И дольше, чем я. У нее на ноге саркома Капоши. Ох. Билл держал в руке маленького пластмассового доктора, человека, прозванного Боунсом. У доктора были маленькие черные глазки и кожа цвета использованного бактерицидного пластыря. «Она, Азида Тимедин, не принимает?» — спросил Билл. «Попробовала. И до того ослабела, что едва на ногах держалась. Я еще и поэтому не уверена, что стану с ним связываться». «Я не знаю, что сказать». «Да ничего говорить и не нужно», — ответила Зои. «Я просто рада, что ты приехал». Она отошла к столу и села. Со странной решительностью, как если бы это было самым очевидным из всего, что она могла сейчас сделать. Пластмассовый пришелец так и остался в ее руке. Зои поставила его перед собой на стол, окинула серьезным оценивающим взглядом ювелира, пытающегося решить, стоит или не стоит запрашивать за камень, который он держит в руке, больше его настоящей цены. «Папа оранжерею строит», — сказала она. «Знаю». Вилл взял стакан, налил в него из крана холодной воды, принес к столу. Отпив глоток, он поставил стакан рядом с Клинганом. Зои тоже сделала глоток. «Собирается орхидеи выращивать», — сказала она. «Папа надумал выращивать орхидеи. Разве не смешно?» «Он и Магда все еще норовят сойти за изысканных людей. Она теперь вовсю занимается благотворительностью, знаешь?» «Как мама?» «Как обитательница Беверли-Хиллз. Разъезжает по Бриджхэмптону в лисьей шубке. Я только удивляюсь, как-то защитники прав животных до сих пор не облили ее кровью». Зои рассмеялась. Глаза у нее совсем не изменились. «Маме очень одиноко», — сказала она. «Ей бы стоило продать дом». «А тебя это не огорчит?» «Нет, я не так уж к нему и привязана». «Я тоже. Считается, что продажа родителями дома, в котором ты вырос, создает классическую душевную травму. А мне почему-то только одно в голову и приходит. Купила бы ты, мама, квартиру в кооперативе, да и дело с концом». «Мы не были там очень уж счастливы». «Ну, иногда были. Выпадали и такие мгновения». «Это верно. Мгновения выпадали». Зои уравновесила Клингана на ободе стакана. «Ничего-то из моей жизни не вышло», — сказала она. «Ну брось, не говори так». «Да это же правда, вот и все. Я иногда думаю о себе, ну, знаешь, о том, что у меня больше нет. И думаю, что уйду вовсе не в разгар работы, ну, не знаю, над великим произведением искусства или над лекарством, которое спасло бы множество жизней, над чем-то в этом роде. У меня только и есть, что Джамаль — моя работа, да вот эта квартирка». «Тоже немало», — сказал Уилл. «Ты вовсе не обязана быть нейрохирургом». «Я не о том. А вот если все вдруг пройдет, ну, случится чудо, и я поправлюсь, не думаю, что меня это сильно изменит. Не могу с чистой совестью сказать, что стану врачом или начну помогать бедным или еще что-то. Понимаешь, я уже какое-то время молча разговариваю с... ну, с невидимой силой, что ли. Пытаюсь убедить невесть кого, что если мне дадут другой шанс, я буду жить совсем иначе. Говорю, а сама знаю, что это неправда». «Голубка моя, ты и так уже сделала очень многое. И не тревожься по этому поводу, не надо». «Знаешь», — сказала она, — Самое-то смешное, что мне от этой мысли нисколько не легче. Умирать не легче. От того, что смерть никаких моих великих трудов не прервет. Ну да. Временами мне хочется, чтобы это стало большой трагедией. Нелепость какая-то, правда? Хочется, чтобы весь мир отнесся к моей смерти как к огромной утрате. Но я же знаю, этого не будет. Единственный, кого она действительно потрясет, это Джамаль. Послушай, Зо, тебе не кажется, что это какой-то преждевременный разговор? На самом-то деле я все время гадаю, что будет, если со мной что-то случится, если что-то случится с Кассандрой. Ты прекрасно выглядишь. У тебя лишь самые первые симптомы. Я тебя вот о чем хотела спросить. Как ты думаешь, смог бы ты взять Джамаля к себе? Мне нужно знать, что у него будет кто-то, кто станет заботиться о нем. Господи, Зо, — сказал Уилл. Наверное, смог бы. Кассандра уперлась на том, что Джамаль должен жить с мамой. А я не знаю. Мама, она... Ну, в общем, мама. Она и Джамаль не очень подходят друг другу, и я предпочла бы, чтобы он был с тобой. Я должен подумать об этом. Хотя чего там? Скорее всего, так и будет. Если тебе так хочется, я возьму его к себе. Спасибо. А ты не хочешь перебраться в Бостон? Я помог бы тебе найти там квартиру. Нет, наш дом здесь, у Джамаля здесь друзья. Да и я не могла бы разлучить его и Кассандру. Понятно. Кассандра для него такая же мать, как я. Это еще самое малое. Ты даже не представляешь, какая она. Ну смотри, если вдруг передумаешь, если захочешь пожить немного на севере, просто дай мне знать. Спасибо. Да хватит уже меня благодарить. Прошу тебя. Зои прошлась клинганом по столу, поставила его перед Биллом и низким голосом произнесла: «Спасибо, Вилл». «Пожалуйста», — ответил он. Они сидели за столом, пока на кухню не вышел Джамаль, сказавший, что уроки он сделал и хочет посмотреть телевизор. Около часа они смотрели с ним телевизор, потом Зои уложила его спать. Она и Уилл вернулись на кухню и провели там почти всю ночь, разговаривая. Временами Уилл неторопливо прогуливал клингона по столу, временами это делала Зои. Разговаривая с сестрой, Уилл понемногу распутывал ее волосы.